Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Эти христианские добродетели перечисляет святой апостол Павел своему ученику, который также впоследствии стал апостолом. Пишет это апостолу Тимофею, призывая к любви и к терпению, которое является основой христианской жизни, непоколебимое чувство Духа, которое укрепляется именно от этих добродетелей. И в пример того, что сам апостол Павел терпел гонения и страдания, и в них не унывал, но переносил их мужественно, взирая на подвигоположника нашей веры, на Господа нашего Иисуса Христа. Ибо сам он говорит, апостол Павел: «Ныне соблюдается мне венец, который воздаст мне праведный судья в день оный», то есть день воздаяния, в день, когда придет Господь преобразить этот мир. «Но и не только мне, говорит он, но и всем возлюбившим пришествие его». И взирая на этот славный день второго пришествия Господня, апостол Павел переносил самые, казалось бы, для каждого из нас невероятные испытания, искушения, напасти и гонения. Он говорит апостолу Тимофею: «Ты последовал мне в гонениях, в страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах». То есть он перечисляет множество городов, в которых он претерпел страдания, и, казалось бы, для нас, а как же так? Апостол Павел, которому открыты были небо, он был призван самим Христом Спасителем, который из Савла, из гонителя, сделал его своим избранным сосудом. И, казалось бы, у него должна быть самая безбедная, самая счастливая, самая защищенная от Бога жизнь. И вдруг мы видим совершенную противоположность, ничего подобного. Вся жизнь в страданиях и конец усечения мечом. Значит, не только в этой жизни, не только в сиюминутных ее жизненных обстоятельствах сокрыт смысл этой жизни с Богом. А только в вечности придет эта полнота. Но апостол Павел и в этих гонениях имел самую счастливую жизнь. Он сам говорил: «Мы гонимы, но не унываем. Мы презираемы, но мы благодушествуем. Нас хулят, а мы терпим. Мы в бесславии, но перед Богом в чести». Внешняя жизнь и внешние обстоятельства одно, а внутреннее наполнение, внутреннее содержание, внутреннее ощущение помощи и всегдашней жизни с Богом, оно было у святых апостолов и у всех последователей Христовых совершенно иное. Близость к Богу была такова, что апостол Павел некогда сказал о себе: «Я желаю разрешиться», то есть умереть, «и быть со Христом. Для меня жизнь Христос и смерть приобретение», говорит апостол Павел. В искренности своей веры и в искренности своей любви ко Христу. «Ты последовал мне в страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах. Каковы гонения перенес, и от всех избавил меня Господь». И нам всем призыв и утверждение, и укрепление в вере, призыв апостола Павла. «Да и все, говорит он, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе вверено, зная, кем ты научен», то есть самим апостолом, тому, кому были вверены тайны Царствия Христова. «При том же ты, говорит апостол Павел Тимофею, при том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасении, верою во Христа Иисуса. И здесь он делает акцент на том, что способно дать человеку стержень его жизни, дать ему жизненный фундамент, сделать основание его веры непоколебимым, утвержденным на камне, когда человек будет знать ответы на все вопросы жизни, те вопросы, которые необходимы для спасения его бессмертной души. Будет знать волю Божию на каждый день и каждый час, и именно в Слове Божьем искать утешение, утверждение и путь, и свет для всей своей жизни. Ты из детства знаешь Священные Писания. Многие из нас не с детства знают их, но не все потеряно, как сказал один человек. И как есть одно мудрое стихотворение, которое гласит нам: «Я жалею, что пришел я поздно», имеется в виду к вере, «но радуюсь, что не опоздал». И вот из нас никто не опоздал в этой жизни, потому что и разбойник на кресте один только вздох молитвенный и наследовал Царствие Божие. Но надо ценить то, если нам действительно с детства открыта вера. И именно с детства надо вникать в смысл Священного Писания, читать Слово Божие, учить его, чтобы оно стало содержанием всей нашей с вами жизни. Ибо мы, когда молимся, мы беседуем с Богом. Но когда мы читаем строчки Священного Писания, Бог беседует с нами через это живое Слово Христа Спасителя, через живое Слово Святого Духа, которое сокрыто во всем Писании, как в Ветхом, так и в Новом Завете. И святитель епископ Игнатий Кавказский говорит: ты хочешь найти Христа, он сокрыт в Евангелии. Ищи его всеусильно, умом, душой и сердцем, и Слово Божие откроет тебе его. И преподобные оптинские старцы призывали всех, без исключения людей, хотя бы одну главу Священного Писания, Евангелия в своей жизни в течение дня прочитывать, потому что оно является укреплением, питанием для нашей души. И, к сожалению, это видно и по нашей жизни, и по жизни тех людей, которые подходят и имеют духовное отношение с нами. Это все видно, что насколько же это все, казалось бы, 5-7 минут, короткая глава Евангелия, 5 минут, самый длинный, 7 минут читать. И однако же, какое искушение, какое вражеское нападение, что человек в течение всего большого дня, который нам дает Господь, не может найти этих 5-7 минут. Почему? Потому что дьявол, враг рода человеческого, делает все для того, чтобы так закрутить, так все расстроить в жизни человека, чтобы лишить его этого бесценного духовного подкрепления для человека. И поэтому мы должны знать, кто нам препятствует, что нам не дает взять в руки Евангелие. Только враг. Потому что ему тошно, когда человек вдруг приобщается к этой святыне, потому что душа его преображается, душа его загорается неким духовным светом. И мало того, что само только присутствие в доме Евангелия освещает уже весь дом человека. Однажды в наших святых историях описывается такой случай. Верующий человек, с детства ходивший в храм Божий, в церковь, любящий святыню, вдруг, как это бывает и как это часто случается в жизни, поступив в университет, это было дело до революции, заразившись всякими атеистическим мировоззрением от своих друзей, преподавателей и прочее, вдруг постепенно стал отходить от веры, становился все хуже и хуже, впадая в безнравственную жизнь, и его друг без конца его соблазнял на тот или другой дурной поступок. Так что он стал ходить к нему в дом, стал близок для него. И вот однажды, когда они в очередной раз собрались у себя дома и хотели опять предаться выпивке и прочим каким-то делам, не Бога угодным, Бога противным, то он вдруг, этот друг, товарищ ему говорит: ты знаешь, что мне, говорит, мешает в твоем доме одна вещь. Он говорит: какая же это? Он говорит: да вот эта Книженция, которая стоит у тебя на полке. А какая? Он подходит и ему показывает на корешок. Он достает Евангелие из полки. Он говорит, вот это? Он говорит, да. Убери, говорит, ее из дома. И тогда он говорит, на, убери ее сам. Протягивает ее, и этот человек перед ним стал невидим. То есть было показано ему открыто, кто это дьявольский дух, который соблазнял его по жизни. И вот Слово Божие, только одно присутствие самой этой книги показало, открыло, что как огонь попаляет вещество или солому, так и Дух Святой, сокрытый в Евангелии, попаляет всякую духовную нечисть, которая находится и внутри нас, и вне нас. И поэтому сегодня, в этот день, перед эти предпостовые дни, в неделю мытарей и фарисеи, вот эти малюсенькие строчки Священного Писания, которые ставят некие духовные акценты, на что мы должны обратить свое внимание, положить какой фундамент, какой духовный жизненный план должны выстроить перед собой, чтобы исполнять его. Так вот, с чего надо нам начать? Еще за 3 недели до начала Великого Поста, буквально с сегодняшнего дня, те из нас, кто был не усерден к чтению Слова Божия, с сегодняшнего же дня возьмем его в руки для того, чтобы за этот Великий Пост прочитать все Евангелие. И в церкви будет тоже прочитываться все Евангелие, как некий духовный закон, фундамент. Потому что в течение всего Великого Поста будет прочитано все 4 Евангелия. Это в храме, а дома мы сами должны это сделать. И, конечно же, та глубочайшая мудрость, которая заложена в нем от Святого Духа, которая не только в Новом Завете, но особенно в притчах Соломона, в притчах Иисуса, сына Сирахова, особенно в премудрости Соломона, то есть те притчи, те научения, мы должны их не только когда-то прочитав один раз за всю жизнь свою эту Библию, Ветхий Завет, но мы к этим книгам особенно должны периодически возвращаться, потому что они будут помогать нам познавать волю Божию, искать добродетели, уклоняться от греха, и будем помнить о том, как поступала Матерь Божия, которая слова Христовы сокрывала в своем собственном сердце, храня их, чтобы потом жить по ним и через это соединяться с Богом, с источником бессмертной жизни. Аминь.